Доброе утро, дорогие телезрители. Продолжаем отвечать на вопросы, которые вы любезно направляете в адрес нашей передачи. Евгения Алексеевна Суходолова из Каширы Московской области спрашивает нас. Очень часто приходится слышать, как ссылаются на библейское выражение «нет ничего тайного, чтобы не стало бы явным». Особенно сейчас, когда сплошным потоком идут в СМИ различные разоблачения как исторических деятелей, так и целых исторических эпох. Просто голова идет кругом. Кому же верить? И что действительно имелось в виду в библейском выражении? Ну, скажу вам, Евгения Алексеевна, то, что и должен сказать. Это библейское выражение нужно понимать в прямом смысле. Здесь нету никакого особого символического или иного толкования. Господь прямо говорит о том, что всякая ложь будет разрушена, и правда будет явлена. Может быть, в космическом, вселенском масштабе это произойдет во время страшного суда Господня, когда не будет ни одного, даже самого малого пространства, которое находилось бы во власти лжи. Будет явлена полностью Божья правда в масштабе всего творения. Но и в человеческой жизни, и в человеческой истории, еще раз хочу подчеркнуть, и в личной жизни людей, и в жизни человеческих обществ, рано или поздно правда обнаруживается. Может быть, не во всем объеме, не во всем, так сказать, своем масштабе, но тем не менее правда обнаруживается. Скрыть правду под личиной лжи можно, но рано или поздно эта личина спадает. Вот вы говорите о разоблачениях, которые сегодня имеют место. Но действительно, мы прожили в 20 веке эпоху, построенную на лжи. Практически все, чему учили людей, к чему их призывали, так или иначе, было связано с ложью. Я приведу только один пример из истории церкви. Пример новомучеников российских, которых ведь пытали в тюрьмах, а затем расстреливали за то, что они были людьми верующими, за то, что они не хотели отказаться от своей веры в угоду атеистической идеологии. А дело-то представляли совсем иначе, что расстреливаем вовсе не за религиозные убеждения, а, мол, эти люди являются политическими преступниками, опасными для государства, а значит, опасными и для других. Для вас, товарищи, для всего общества, мол, эти люди опасны, поэтому мы их изолируем, а потом и уничтожаем, чтобы вам жилось лучше. Ведь вот главная идея репрессий против церкви. Церковь надо уничтожить, чтобы людям жилось лучше. Скажите, пожалуйста, если бы не было найдено ни одного документа, опровергающего эту ложь, если бы не найдено было ни одного свидетеля, опровергающего эту ложь, разве сама жизнь народа ее бы не опровергла? Разве Великая Отечественная война, которая сопровождалась массовым обращением людей к вере, не опровергла ту страшную ложь? А последующая жизнь нашего народа, а личная жизнь каждого человека, и тех бойцов, которые с партбилетами поднимались в атаку со словом «Господи, помоги». И личный опыт, и личная история множества людей, которые сохраняли веру, несмотря на весь этот массив пропаганды. Разве все это не напоминает зелень, прорастающую через асфальт. Ну разве может травка маленькая, семечко, тягаться с асфальтовым покрытием? Ну куда там? Ну какое сравнение? А проходит время, и мы видим, как через асфальтовое покрытие вырастает эта зелень. Вот это образ того, как правда всегда пробивает себе дорогу к свету, к гласности, к тому, что она становится очевидной. Но вы затронули другую проблему, проблему интерпретации истории. Всякая интерпретация истории субъективна. Конечно, существуют объективные документы, против которых, как говорят, не попрешь. Все очевидно и ясно. Когда открывается переписка, в которой находится прямая речь вождей, предлагавших сделать то-то или иное, в том числе и с церковью. И все это доказано, и то, что называется, не вызывает сомнений. Но здесь мы имеем перед собой некую объективную правду. А вот что касается вообще исторического комментария, то он всегда субъективный. Объективного исторического комментария не существует. Он всегда так или иначе связан с мировоззрением того человека, который этот комментарий делает. Поэтому с уважением и с доверием относясь к объективным доказательствам оценки той или иной личности и той или иной эпохи, мы всегда должны с осторожностью и с вниманием относиться к любому субъективному комментарию. С тем, чтобы новую ложь не принять за правду. Это имеет под собой основание еще и в том, что, как говорится, сколько голов, столько и умов. И даже человек, не желающий привнести в оценку истории что-то, чего-то ложного, может это сделать в силу ограниченности своего собственного понимания того, что было в прошлом. Поэтому я полагаю, что мудрый, спокойный и трезвый взгляд на историю предполагает в первую очередь, по крайней мере для тех, кто историей интересуется, изучение разных точек зрения и их сопоставление. Вот в столкновении разных комментариев человеку мыслящему и достаточно подготовленному может открыться его собственный взгляд на прошлое, который для данного человека и будет самым важным. Ну и такой еще вопрос, который, казалось бы, формально не связан с предыдущим, а по сути связан. Скажите, пожалуйста, уважаемый владыка, отчего человеку так трудно обуздать зависть? Самый скрываемый, но одновременно и самый распространенный порок. Может быть, это и есть Каиново проклятие народе человеческом? С уважением, Елена Поморцева, Оренбург. Вот мы только что говорили о том, что нет ничего тайного, что не стало бы явным. А вы спрашиваете о пороке, который действительно люди тщательнейшим образом скрывают. Потому что если этот порок не скрывать, делать очевидным, то это будет очень плохой визитной карточкой для человека. От завистника будут люди удаляться. Завистнику очень трудно установить добрые отношения с человеком, потому что зависть несет в себе потенциальную угрозу для тех, кто с завистником имеет дело. И поэтому, завидуя человеку, мы тщательно это скрываем. Особенно, если это черная зависть, которая переворачивает человека наизнанку, которая возбуждает самые опасные чувства. Что же это за страсть такая? Откуда она берется? И как ей управлять? Василий Великий замечательные слова сказал, что зависть – это скорбь по благополучию ближнего. А всякая скорбь вызывает страдания. Зависть – это единственный порок, который сопровождается не неким удовлетворением, пускай и ложным, не неким удовольствием, пускай и опасным, и по сути не являющимся удовольствием, но тем не менее, а сопровождается страданием, болью. И тем не менее, с этим пороком очень трудно бороться. Потому что в основе зависти лежит что-то более фундаментальное. Некое особое состояние человеческой души. Если человек живет так, что в центре его жизни его собственное «я», и если это «я» постоянно расширяется и вытесняет из жизненного пространства всех остальных, загоняет их в какие-то маленькие темные уголки жизни, то тогда любые обстоятельства внешние, которые бросают вызов этому расширившемуся «я», воспринимаются как некое болезненное и очень тяжело переносимое воздействие на нашу личность. А что такое «я» величиной во всю жизнь? Это и есть то, что на языке Священного Писания называется гордыней. Гордыня – это не эмоция превозношения. Всякие эмоции вторичны. Гордыня – это состояние человеческого духа. Человек находится во власти гордыни тогда, когда в его жизни все другие люди занимают либо совсем незначительное место, либо их там вообще нет. Вот почему борьба с завистью так трудна. Никаким напряжением воли невозможно победить этого злого и очень болезненного чувства. Только изменением состояния своей души. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Зависть есть наказание гордеца, которого Бог оставляет. Сам человек себя испепеляет внутренним огнем, внутренним страданием, которое является следствием состояния его духа. Поэтому преодоление гордыни силой Божьей благодати через покаяние, через критическое отношение к самому себе. И есть путь преодоления зависти. Гордость есть мать всех грехов, как говорит нам традиция церкви, как говорит нам мудрость, представленная в творениях святых отцов. Для того, чтобы победить гордость, мы должны жить по-христиански. Мы должны подчинять свой разум воле и силе Божией. Тогда не только зависть победим, а победим все то, что мешает нашей полноценной жизни. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами. И до новых встреч!